Это стало окончательно ясно после того, как самый знаменитый столичный тенор Екке Балбалао исполнил одно из них на очередном благотворительном концерте для горожан в честь Дня Середины Года. Так что Йога Чунгага вышел из Нунды настоящей знаменитостью. Столичные любители музыки послали за ним амобилер, в складчину наняли для талантливого пирата роскошный дом в новом городе, затаскали его по приемам, вечеринкам и концертам. Знатные дамы крутили с ним романы, а университетские профессора водили по трактирам. По результатам загулов они писали вдохновенные исследования об особенностях ритма дыхания жителей Укумбийских островов, которые, дескать, и стали залогом уникальной песенной лирики Йога Чунгаги. Однако бедняга страстно мечтал вернуться к прежней пиратской жизни. Как бы удачно ни складывались его дела в Йеха, а для всякого укумбийца, прошедшего в юности обряд посвящения в морские охотники, любой другой образ жизни – сущая мука. От долгой жизни на берегу они рано или поздно сходят с ума, и это, к сожалению, не художественное преувеличение. Но пиратская карьера Йога Чунгаги накрылась, как выражается в таких случаях сэр Макс, медным тазом. Укумбийские пираты – народ серьезный. Все капитаны наотрез отказывались брать в команду легкомысленного сочинителя песен, а с прежними соратниками Йога Чунгага рассорился еще в Нунде. Безвыходное положение. Выход, однако, нашелся. Причем совершенно неожиданный. Я, собственно, почему так подробно знаю эту историю? Сэр Кофа рассказывал, что пожалел горемычного пирата-песенника и лично отвел его к лысому Комасу, одному из лучших столичных мастеров совершенных снов. Тот сделал для Йога Чунгаги несколько дюжин подушек со снами о морских сражениях, и бывшему пирату значительно полегчало. Однако некоторые детали сновидений казались ему недостаточно реалистичными, что неудивительно, лысый Комас при всех его талантах и знаниях жизни в морском деле не смыслит ни бельмеса. Поэтому, в конце концов, Йога Чунгага решил выучиться мастерить сновидения сам, а лысый Комас, в отличие от большинства коллег, очень любит учить людей своему искусству. Дай ему волю, вообще только этим бы и занимался, но учениками, говорят, не прокормишься. Все-таки готовые подушки для сна гораздо более востребованы. Йога Чунгага оказался очень старательным учеником и, судя по всему, чрезвычайно способным. Начав заниматься с лысым Комасом, он быстро утратил интерес не только к пиратским сражениям и сочинению песен, но даже к прекрасным дамам и компанейским профессорам, а на такое аскетическое самоотречение мало кто способен. Пару лет спустя Йога Чунгага покинул Йеха, и одни поговаривали, что он изменил внешность и отправился в Укумби, в надежде, что его не узнают и возьмут на какой-нибудь корабль. Другие, что бедняга все-таки сошел с ума и отправлен в отдаленный приют безумных. Третьи же рассказывали о головокружительном романе с какой-то шиншийской принцессой, которая увезла гениального песенника ко двору своего отца. Все сходились на том, что о Йога Чунгаге мы еще долго не услышим. И вот теперь, ужиная в Цакайсысе, я вдруг выяснил, что произошло на самом деле –